похожи чем-то на скитальца. Мое дрожащее прости, как будто капельки заката. Как жаль, что нам не по пути. Ты прошептала, виновата. Звездопадом любви рассыпаются нерастраченных чувств конфетти. Снова сердце от боли сжимается, и приюта душе не найти. Звездопадом любви рассыпаются нерастраченных чувств конфетти. Снова сердце от боли сжимается, и приюта душе не найти. И приюта душе не найти. Не найти. Звездопадом любви рассыпаются